434. Матерь Агни-йоги. Да, кто-то живет хорошо и в благополучии, пользуясь многими благами цивилизации. Но кратко земное существование в теле. Главное – там. Но благополучие есть смерть духа. Потому так трудно жить нашим близким на земле. Но трудности эти, и лишения, и страдания – путь к нам кратчайший. Следует крепко подумать, что предпочтем – благополучие на земле и лишение в мире надземном, или наоборот.